Переписав тщательно всю бумагу, ротмистр рассчитывал в течение следующей недели встретиться с каждым из господ, отмеченных в списке, и указать на домашнего шпиона. Что сделает, например, прокурор с лакеем, подслушивающим и выдающим все его интимные тайны, Удуева просто не интересовало, убьет ли, продаст в разбивку с семьей или зверски выпарит, сделает калекой, неважно. В любом случае, власть негодяя над этими людьми прекращалась. Этого было вполне достаточно. Вторая зашифрованная бумага просто обжигала руки Михаила Валентиновича. Показав шифрованный лист казенному писарю и убедившись в его беспомощности, ротмистр не спешил в тайную канцелярию. Он считал, что лучше дело представить сразу и во всей полноте. Он опять обратился за помощью к Константину Бурсе и отправился в тот же день к вечеру в особняк на конюшенной. Дом был полон гостей. Играл клавесин, звучал женский смех. Из приоткрывшейся двери курительной в гостиную доносился хриплый кашель и приходил горьковатый горячий запах трубочного табака. За ломберными столами кипела игра, но, как и обычно, его превосходительство Константин Эммануилович не удостаивал гостей своим постоянным присутствием и был занят работой в кабинете. В ожидании, пока его примут, Михаил Валентинович укрылся в курительной. Обычно от дыма трубок у ротмистра начиналось легкое недомогание, но теперь, погруженный в свои мысли, Михаил Валентинович только таким образом мог избавиться от обязательной светской болтовни. Уже покидая курительную комнату, ротмистр столкнулся в дверях с графом Виктором Александровичем Алмазовым. Граф увлекал за собой секретаря Бурсы Сергея Филипповича и что-то оживленно говорил ему. «Остановись тогда, Удуев, возле двери. Приложи ухо к тонкому лакированному дереву, то сразу получил бы ответы на многие свои вопросы. Прислушайся он тогда, все бы сложилось совсем иначе. Но, во-первых, ротмистр не терпел подслушивать». А во-вторых, ему и в голову не могло прийти, что как только дверь за его спиной плотно закрылась, игривый тон графа Виктора сразу же сменился на угрожающий холодный шепот. «В чем дело? Прошу вас объясниться», — настаивал секретарь. «Зачем подобная конфиденциальность? Что-то серьезное хотите сообщить?» «Серьезное», — согласился Виктор, устраиваясь на турецком диване и ловко разжигая трубку. «Во-первых, привет вам хочу передать от Ивана Кузьмича и благодарность за услуги. Можно в денежном выражении. А во-вторых, от его имени попросить вас кое о чем хочу». «Откуда?» «Вы», — задохнулся секретарь. Он глотнул дыма и сильно закашлял. «Вы, граф, тоже?» «Послушайте, послушайте меня, молодой человек», — сказал Виктор, и, больно сдавив плечо Сергея Филипповича, заставил его присесть рядом на турецком диване. «Я знаю все. Я знаю, как вы убили в доме на Фонтанке князя Валентина. Я знаю, как вы похитили листок, привезенный курьером. Неужели не прочли, чье имя стояло в бумаге?» «Нет, не прочел». «Лжете, Сергей Филиппович. Все вы прекрасно знаете. Закурите?» — предложил Виктор, подавая секретарю тяжелую трубку. «Честное слово, курение успокаивает. Что вы хотите?» Послушно разжигая трубку и бледнее на глазах, спросил секретарь. «Я знаю, что у вас, Сергей Филиппович, очень близкие отношения с княгиней Ольховской», — сказал Виктор. Секретарь болезненно поперхнулся дымом, закашлялся, потом покивал. «Вы, Сергей Филиппович, должны уговорить вашу пассию хранить молчание. Совершенно случайно княгиня узнала обо мне некоторые излишние подробности. И мне бы не хотелось, чтобы эти факты стали достоянием общества. Вы должны попросить ее молчать. В конце концов, это знание опасно для ее жизни». «Но как я могу?» — ужаснулся секретарь. «Какие подробности? Она узнала что-то о вас, она подозревает вас в чем-то. Откуда? Я ведь сам уничтожил листок, я сжег его, я видел, как бумага рассыпалась в пепел». «Неважно, какие подробности», — сказал граф Виктор, — «вам этого знать не нужно. Просто княгиня должна забыть все странное, что со мной связано. Например, она должна забыть то, что рассказал ей ныне покойный Валентин Игнатов». «Покойный?» Губы секретаря посинели, он опять закашлял судорожно и отодвинул мундштук. «Добрый совет. «Не тяните с моей просьбой», — выпуская большое облако дыма, — сказал Виктор. «Вы должны сегодня же встретиться с княгиней и объясниться с ней иначе. Неужели вы все расскажете Наталье Андреевне? Неужели она все узнает?» — пролепетал секретарь. «И не только она, все узнают». — весело сказал граф Виктор. — Весь свет, все общество.